Лиса, песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает нас вода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Народное славянское радио. С вами программа «Давайте поговорим» и мы, ее ведущие, Елена Сидорович и Татьяна Беленко. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Наша сегодняшняя передача называется «Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди». И, как говорится в известной песне, «Желают знать, желают знать, желают знать, что будет». И посвящена она ответам на вопросы наших радиослушателей к нашим разным передачам. Ну да, наши радиослушатели, впрочем, так же, как и мы, действительно желают знать, что будет и как устроены люди. И начнем мы нашу программу с вопроса, который поступил к передаче «Энергия цвета. Какой цвет ваш?» от «Банан Бананаса». А спрашивает он о следующем. «Здравствуйте! А если на фото ауры в человеке нет девятой чакры, значит, нет связи с родом или еще что? Что это может обозначать? Подскажите, пожалуйста». И еще дополнительно он уточняет, коронную чакру я имею в виду. «Мне случалось такое видеть, что ее нет, а обычно на фото она есть и выглядит как шапочка». Да, действительно, в последнее время стало очень модным делать фотографии ауры человека. И есть даже такие компании, которые этим занимаются и дают консультации, и объясняют, что получается на фотографии. И вот действительно интересно было бы знать, что на самом деле дает такая фотография, что она показывает и насколько она информативна. Ну и, конечно же, ответить, а почему на некоторых фотах не видно девятой коронной чакры? Как ты думаешь? Что дает нам фото ауры? Прежде всего, как мы сказали в начале передачи, желают люди знать, желают знать, что будет. И фотография ауры – это тоже как один из способов познания себя через ауру. Потому что если кто видел снимок ауры, или кто-то делал, может быть, снимок ауры для себя, то на снимке видно, стоит человек, возле человека такое, человек окружен как облаком, как коконом каким-то. Это действительно кокон, энергоинформационный кокон, и он показывает нам состояние энергетики человека. Знающие люди, кто занимается энергетикой, кто работает с энергиями, кто понимает, что это такое, что этот снимок обозначает, только взглянув на фотографию, могут уже сказать о состоянии здоровья человека. Потому что чакры, что такое чакры, мы уже говорили, это энергетические каналы в теле человека, через них идет поток энергии, и каждая чакра на этом снимке мы тоже видим, обладает каким-то цветом, она пропускает свет, транслирует его цвет, и когда все эти цвета сливаются, образуется вот это как раз энергоинформационный кокон, который мы называем аурой. Но еще и сама чакра имеет свой кокон вокруг себя. И когда мы смотрим этот снимок, мы прежде всего что можем узнать? Прежде всего мы можем узнать общее состояние здоровья человека. Если аура ровная, без порывов, без вмятин, без затемнений. Это говорит о том, что здоровье человека находится в хорошем состоянии. Также мы можем сказать и о состоянии отдельных органов человека, потому что там, где у нас проходит вот этот энергетический канал, который мы называем чакрой, в теле человека, там же имеются и органы. И те органы, которые находятся вокруг чакры, они питаются этой энергией. И если чакра немножко повреждена, то есть заблокирована негативная энергия, не работает на полную мощь, то и органы, которые находятся вокруг чакры, они будут слабо подпитаны энергией, и на энергетическом уровне им будет не хватать питания, на физическом уровне будет проявляться это как ну, слабо будет работать этот орган. То есть, глянув на эту, на фотографию, на фото ауры человека, мы уже можем сказать и о здоровье отдельных органов человека. И, как я сказала, на ауре здорового человека не должно быть никаких затемнений, не должно быть впадин, не должно быть порывов. Бывает так, вот такую фотографию смотришь, а вот фотография ауры как ежик человек. Вот это тоже говорит об определенном энергоинформационном состоянии человека. И о душевном состоянии человека можно увидеть по этой фотографии. То есть это мы видим на начальном уровне, на начальном этапе, когда еще болезнь не начала проявляться в физическом мире, мы можем увидеть, что что-то неладно и что-то в будущем может привести к заболеванию органа или всего организма. И тогда, переосмыслив что-то, можно убрать причину, которая вызывает искажение вот это информационное в нас. А убрав эту причину, мы можем и убрать заболевание, в которое могла бы эта поврежденность, вот эта энергетическая, вылиться в будущем. Ну, то есть, вот я считаю, что очень хорошую информацию можно получить по фотографии ауры человека. А вот сразу у меня такой вопрос, пока ты до конца еще не ответила, вот в плане формы ауры. Вот, как правило, она формы яйца или она тоже может быть искажена, вот сам контур ауры. Правильный контур – это контур яйца считается. А вот еще бывает так, что она, допустим, там в виде груши какой-то, там, допустим, в каком-то месте сужается. Может быть такое? И о чем это говорит? Может быть такое, Лен, хороший вопрос, да, хорошо, что его задала, я бы упустила этот момент. Это говорит о том, что у человека чакры, там, где, вот, допустим, сужение идет, те чакры работают недостаточно, ну, не на полную мощность. А там, где, наоборот, идет расширение, там те чакры, вот, которые находятся в области этого расширения, они, наоборот, работают сверх, ну, не, можно сказать, необходимого ресурса. Почему? Потому что идеально эта аура должна быть в форме яйца. Человек должен быть как существо земное, нормально работать и на нижних чакрах, и как человек, который принадлежит к духовному миру, работать и на тонком плане. То есть должно быть 50/50. Но мы же знаем, что есть люди, которые вообще не подозревают о том, что есть какая-то энергия, есть какие-то чакры, что вообще существует тонкий мир, тонкий план или какие-то духовные законы. То есть люди, которые полностью живут на земном уровне, и тогда у них вот первые две чакры, даже третья не будет развита. И тогда вот действительно будет аура, фотографии ауры в форме груши. Внизу будет много-много, а вверху будет заужено. А бывает даже вообще обрезано, то есть если верхние чакры вообще не работают. Вот. Или наоборот бывает, тоже можно видеть, когда человек слишком уходит в духовность, когда у него верхние центры работают, развиты, то есть он через эти верхние центры получает какую-то информацию, осознанно работает, а нижние центры не работают. Это тоже искажение, и это перекос. И можно даже сказать, как этот перекос будет выражаться в жизни, в физической жизни человека. И мы тоже, может быть, некоторые видели, когда человек весь такой духовный, весь не от мира сего, а физическая жизнь у него вообще не налажена. Он влачит полуголодное, жалкое существование, и это тоже возводится как в культ. Есть ведь такие вот, такие религии или такие какие-то духовные направления, которые культивируют именно развитие верхних чакр и откидывают все земное. Это не наш путь. Мы должны 50/50 жить на земле, крепко стоять на земле и в то же время не забывать о том, что существует и духовный мир, с которым мы тоже должны взаимодействовать. Ответила, Лен? Ну да, да, да, спасибо за ответ. Отшельниками мы становиться не будем. Это не наш. Да, не наша задача. Это, по-моему, ничья задача тех людей, которые живут в нашем мире в настоящее время. Это только редкие единицы. Я уже говорил, мы с тобой об этом в наших передачах. Редкие единицы, кому суждено где-то в пещерах, там в Гималаях. И даже не все мы в монастырях живем. Мы живем в мире. А поскольку мы живем здесь в мире, мы и должны жить достойно. У нас должна и физическая жизнь быть нормально, и не забывайте о духовном мире. А давай теперь все-таки про девятую чакру на фотографии поговорим. Да, ну теперь вот это ответим на вопрос «Банан Бананаса», очень редкое имя, я бы сказала. И он, значит, спрашивает, что обозначает, если на фото ауры у человека нет девятой чакры. Это значит, что нет связи с родом? Ну, вот отвечу так, как я знаю, так, как я понимаю. Я не думаю, что отсутствие девятой чакры говорит о том, что нет связи с родом. Все-таки мы связываемся через высшую чакру с нашим высшим «я» и дальше с тонким планом, но все-таки связь с родом, она у нас идет из сердца. И если вы в сердце чувствуете теплоту, если вы в сердце чувствуете любовь даже к тем, кто ушел, кто живет ваш род на тонком плане, если вы чувствуете любовь, вот это и есть ваша связь с родом. Вот. А коронная, он пишет, что мне случалось видеть, когда нет коронной чакры на фотографии. Я вообще про девятую чакру что хочу сказать. Если мы вспомним портреты наших великих святых, то у них у всех над головой есть нимб, такое вот свечение. Это как раз вот таким образом художники им отображали величие этого человека, его святость, его духовные достижения. Оно, конечно, на физическом мире, у кого девятая чакра очень сильно развита, оно и в физическом мире будет светиться, но оно не будет светиться так, как это вот видно на фото ауры. Вот, то есть оно будет такое слабое свечение. Люди, которые обладают тонким зрением, то есть могут видеть на тонком плане, могут вот и в физическом мире уловить вот это свечение над головой людей. Но все-таки большинству людей, вот большинству, причем подавляющему, большинству людей это не грозит. Ни у кого у нас девятая чакра не то, что не светится, она у нас даже не работает и не включена, к сожалению. Возможно, это даже не наша задача, потому что девятая чакра – это очень высокий уровень. Вот, это уже уровень связи с Богом. Это уже уровень, когда человек может работать с энергией осознанно и осознанно переключать частоту своих вибраций по чакрам и доходить до девятой и выходить уже туда на тонкий план. Поэтому если ее нет на фото аур, ничего, я думаю, здесь страшного нет. Вот. А он еще пишет, шапочка, если выглядит как шапочка, вот, значит, она не работает, значит, она не открыта. Ну, еще раз повторюсь, мало у кого она открыта. Поэтому, я думаю, по этому поводу не надо заморачиваться. Ну да, вот смотри, есть еще интересное такое соотношение, как соответствует вот это вот свечение чакр уровню, на котором находится человек. То есть если ты работаешь только вот на нижней группе чакр, да, первый, второй, третий, то ты относишься еще к житям. Если ты поднимаешься в средний уровень, то ты уже людина. А вот чтобы стать человеком, то нужно хотя бы уже перейти на уровень там, горловой чакры, да, и дальше уже подниматься. И поэтому как бы вот эта вот верхняя коронная чакра, она уже, наверное, скорее всего, будет соответствовать уровню аза. И поэтому, конечно, наверное, она редко у кого светится так, как должна светиться у аза, и как создавать должна нимб, который мы видим там на иконах и на древних картинах иногда. А вот смотри, Лена, про первую чакру, что хочу сказать, жити, они живут только на первой чакре, потому что вторая чакра – это уже более высокий уровень, а третья чакра – это вообще чакра творения, а жити они ничего не творят, они только поглощают. Еда, секс, оборона – вот это все, что их волнует, и это первая чакра. Лена, посмотри, какой пришел от радиослушательницы интересный вопрос, предложение. Радиослушательница Роксолана пишет. Здравия. Откуда можно узнать упражнение, как узнать свою половинку? Есть какие славянские обереги, игры? Благодарю. И дальше она пишет еще одно тоже сообщение. Несколько месяцев ранее мне приснились старцы. И сказали, что учителя проявляют общение по-разному и не обязательно напрямую, через ситуацию других людей и через сон. И сказали, что мы можем сами писать и учиться через собственные программы. Наверное, так совместно можно напридумать свои игры и обряды на поиск пары. Есть предложение? Да, действительно интересные вопросы и интересная тема предложения. Я думаю, что наш ответ можно разделить как бы на две части. Вот первая часть, что касается вообще второй половинки, стоит ли ее искать, и кто такая эта вторая половинка, и зачем ее искать. Об этом, я думаю, что сейчас очень многие говорят, это действительно очень модная такая тема романтическая и достаточно раскрученная нашими и СМИ, и различными сайтами. И, кстати говоря, вот на сайте Народного славянского радио в его различных программах эта тема неоднократно обсуждалась, и причем обсуждалась разными сказителями, не только вот в нашей программе о родственных душах, она также обсуждалась и Виктором Луговым в его передачах о любви и взаимоотношениях мужчины и женщины. А также, не помню, сказители еще была такая передача о звездных парах, там тоже это обсуждалось. Поэтому как бы сегодня, я думаю, что не стоит говорить о поиске второй этой половинки, а вот та вторая часть ее вопросы там, касательно ее сна, там о старцах, что говорят старцы, и стоит ли создавать какие-то новые программы и игрища по поводу поиска второй половинки. Вот здесь, я думаю, что мы можем обсудить эту часть вопроса. Вопрос, предложение от Роксоланы поступил действительно интересный. У меня свое мнение выскажу на этот счет. Я всегда опасаюсь вот таких вот действий, как создание каких-то новых обрядов в какой-то традиции, потому что ведь всегда есть уже наследие, которое можно изучить, как следует изучить, есть всевозможные методики, тоже, методика то же самое обретение своей второй половинки. А когда мы создаем новые обряды или мы создаем новые игры, здесь надо, чтобы человек был очень высокого энергетического уровня, чтобы он мог работать сразу на двух планах, на физическом и на тонком плане, то есть чтобы он мог видеть. Ведь каждое наше движение в физическом мире, оно имеет какое-то отражение в тонком плане, в ту ли сторону мы повернулись, в ту ли сторону мы повели ручеек, туда ли мы закручиваем энергию. Вот это очень серьезно, хотя так вот на первый взгляд это просто какие-то вот игры на поляне, там выбор пары тот же самый, есть такие вот хороводы. Но на самом деле в это же время одновременно на тонком плане происходит очень серьезное действие, то же самое. И еще раз повторю, здесь надо быть очень знающим и видящим желательно. Поэтому за это лучше, конечно, браться человеку высокого уровня. А та часть вопроса, где Роксолана говорит о том, что ей приснились старцы, она меня просто повергла в изумление, в восхищение. И ведь какой здесь может быть ответ, какой может быть у тебя вопрос, Роксолана? Если тебе приснились старцы, и они тебе давали какую-то информацию, это говорит о том, что ты способна принимать информацию напрямую с тонкого плана. Значит, тебе нужно сосредоточиться именно вот на этом, на том, что тебе передают. Ведь людей, которые могут принимать эту информацию, их не так много. Согласитесь, снится нам какой-то сон, мы утром просыпаемся, и мы не помним, что нам снилось, о чем нам говорили. Хотя есть ощущение того, что было что-то необычное и что-то важное. А когда мы помним сон, и мы не можем его забыть, это говорит о том, что этот сон очень важный, и что именно вот этим сном нам передают информацию. И если тебе вот таким образом приходит и вот такое говоря, значит, с этим надо работать. И не просто работать, это говорит о том, что ты именно тот человек, который способен это сделать. Дело в том, что живя здесь в физическом мире, мы не всегда можем себя оценить. Мы чаще всего себя недооцениваем. И когда приходит такая информация, мы что говорим? Да ну не может быть, кто я такая, почему мне это передают? И вообще какие там обряды, какие ритуалы, что я могу создать? Я обычный человек. Нет, необычно, раз тебе снятся вот такие сны, и тебе передают такую информацию. С ней надо работать. Методика работы со снами тоже есть разные всякие. Самая простая – держать рядом с кроватью ручку и листочек. Как только приснился сон, сразу записать. Кажется, что я проснусь и запишу, я все запомню. Ничего подобного. Утром просыпаешься и ничего не помнишь. Но когда ты ночью берешь и записываешь то, что тебе пришло, а утром ты берешь этот листочек, ты даже не представляешь, что ты там сейчас прочитаешь. И ты начинаешь это читать, так, как будто ты первый раз об этом слышишь. И вообще первый раз об этом ты узнала. О чем это говорит? Информация перекрывается. Канал, через который идет информация, он работает очень короткий отрезок времени, обычно в ночное время. Вот, поэтому, Роксолана, вот такое вот тебе пожелание на твой вопрос предложение. Да, я с тобой соглашусь. Очень интересно ты дала пояснение по поводу снов и общения во сне и записывания информации. Действительно, нужно держать этот листочек с ручкой, потому что иногда по ночам бывает идет такой поток информации, думаешь, а даже если его повторишь внутри себя лежа, да, скажешь, ну все, я вроде запомнила все это, то не всегда утром, проснувшись, ты вспоминаешь, что было, поэтому записывать, конечно, надо. И мне еще, знаешь, что на ум сейчас пришло, вот по поводу предложения Роксоланы про игры, новые программы, я вспомнила, что, наверное, хорошо бы с этим предложением обратиться к Ивану Царевичу. Он у нас такой большой специалист вот, по этим разным народным играм и по проведению различных мероприятий, и он очень хорошо владеет вот этой вот обрядовой нашей старинной практикой. Он знает, вот, как в хороводах встречались молодые люди, как они закручивали эти хороводы, как они общались в хороводе, там, как взглядами общались, там, прикосновениями друг друга. То есть на тактильном уровне и ощущении другого человека можно было понять, там, мил этот тебе человек или не мил, да, там, совпадает у вас какая-то энергия или не совпадает. Вот. Точно так же это относится и к песням, поэтому я думаю, что в этом плане хорошо ходить еще на вечерки. А вообще вот хотелось бы сказать и в нашей программе, это прозвучало в свое время, о том, что фактически не нужно специально искать свою вторую половинку, а нужно заниматься собой, своим саморазвитием, и вторая половинка, она сама придет к тебе. Я вот так думаю. Ну да, Лена, мы с тобой много об этом говорили, и не хочется уже повторять, потому что передачи те были все больше о грустном, о кармических связях, и кому, если это интересно, всегда могут найти в архиве Народного славянского радио. А к тому, что ты добавил вот, про вечерки, про хороводы, как у нас раньше это все было поставлено, почему ходили на хороводы, на игры, всегда же вот где-то на высоком месте, в селе, там только снег сойдет, только высохнет лужайка, и начинаются уже хороводы, начинаются игры. Зимой это все было в каком-то доме, как вот сейчас у нас развлекательно-музыкальные центры всякие. То есть все это было. И здесь что интересно, ведь что такое любовь? Любовь мы чувствуем. За что мы любим человека, мы не можем сказать, согласись. Мы любим человека, и мы не можем объяснить, за что мы его любим. А мы просто чувствуем его энергетику. Мы просто чувствуем энергетику человека, и мы определяем, приятна она нам или неприятна. Хочется нам дальше общаться с человеком или не хочется. Вот и весь выбор пары, да, и весь выбор половинки. Ну да, стань цельным человеком, и тогда все поймешь. И еще один вопрос мы разберем сегодня в нашей программе. А вопрос это звучит следующим образом. Нужно ли брать чужие вещи и отдавать свои? И если брать, отдавать, то как это правильно делать? Вопрос на самом деле очень серьезный и очень актуальный, поскольку, как мы знаем, благосостояние у нас достаточно выросло, и мы очень часто отдаем свои вещи, а также принимаем вещи от других людей. И не всегда как бы это делается в рамках одной семьи. Это стало такой как бы уже традицией даже собирать вот свои вещи там, в мешок, относить куда-то на благотворительную акцию, либо там иногда бывает так, что соберут свои вещи, смотришь, в подъезде кто-то поставил какой-то мешок, кто-то в подъезде, допустим, оставил свои ботинки в надежде, что кто-то и возьмет. И, как правило, это относится там, тем, кто убирает подъезды, там, или, вот, либо там во дворах убирается, у помойки могут оставить свой мешок. шок, и люди очень часто не задумываются о последствиях. Вот когда мы так поступаем, то на энергетическом уровне что происходит, какая происходит связь. Вот, допустим, если обратиться к ботинкам, да, вот мы там отдаем кому-то чужому свои ботинки, либо даже выбрасываем эти ботинки там на помойку или ставим там их у подъезда. Надо при этом знать, хорошо бы, скажем так, знать о том, что вот на ногах через стопы передается очень много информации. Там существует более 80 энергетических каналов. И много энергии проходит вот именно через стопы, ноги. А вот стельки в ботинках, они, в принципе, очень много всего впитывают. Они впитывают и ваш пот, и вашу там какую-то энергию, эмоциональные следы какие-то остаются. И вот с этих стелек вообще практически невозможно убрать эту информацию, да, вот, и вы, не задумываясь, отдаете эти ботинки там кому-то. А вот если, допустим, вы представите, что вы должны отдать ботинки, например, человеку там лично, но вы знаете о том, что человек чем-то болен, и я думаю, что у вас, скорее всего, пропадет вот это вот желание отдавать ему ботинки. Вы на подсознательном уровне почувствуете какую-то неловкость сразу. А вот когда вы просто там, не глядя, выставляете эти ботинки там куда-то там на помойку, то вы об этом не задумываетесь. А здесь тоже непонятно, кому попадут. А вдруг эти ботинки попадут какому-нибудь бомжу, да? Он возьмет и ими попользуется. С одной стороны, да, вы поступили хорошо, там отдали ботинки свои, а с другой стороны, получается так, что здесь может возникнуть некая энергетическая связь. Вот те каналы энергетические ваши стопы, которые остались в этом ботинке, они будут связываться с теми энергетическими каналами того человека, того бомжа, который оденет эти ботинки. И потом как бы неизвестно, какая будет здесь связь и что может передаваться вам через эти энергетические каналы. То есть возникшую связь желательно устранять. Татьяна, а как твое мнение вообще, нужно очищать энергетику этих отдаваемых вещей от себя? Да, я думаю, что надо очищать, нужно снимать свою энергетику, но есть много способов. Я тебя, Лен, хочу дальше послушать, интересно, говори. Ну да, в общем-то, мы должны отделить себя от тех вещей, которые мы отдаем или как бы предполагаем отдать, или даже там выбросить на помойку, и даже от тех вещей, которые мы уже когда-то отдали, то, в принципе, можно также отделить себя от этих вещей, то есть отделить вот эту вот информационную составляющую, информацию о себе вот от этть вещей. И вот здесь, если коротко так сказать, то в тех предметах, которые мы отдаем, есть наши как бы частички, некие такие молекулы, да, в которых есть остатки информации, такая вот информационная принадлежность к нам, к владельцу этой вещи. И вот это именно эту информацию, эту информационную принадлежность, и нам надо стереть, то есть как бы деструктуризировать надо информацию как в прошлом, так и в настоящем, то есть чтобы не было вот этой вот привязки. Это касается всей верхней одежды. И вот что здесь можно сделать? Здесь можно собрать вот эту вот всю верхнюю одежду, вот если вы, допустим, собираетесь ее отдавать, то ее можно собрать в один там большой сплошной пакет и мысленно, это образно все нужно сделать, промыть его водой для начала, то есть представить себе некий такой как бы большой водопад, да, который вы там, под который вы ставите вот этот вот пакет с этой верхней одеждой, и вы как бы смываете, омываете это все содержимое, смываете весь вот этот вот пот, который накопился, эти частички информации в этой одежде водой в первую очередь, дальше, значит, эта вода как бы попадает в озеро, и дальше она как бы там утекает и растворяется все. А после этого нужно еще вот этот пакет и все эти вещи, они образно, опять же таки, прожечь все это как бы огнем. Можно, в принципе, и там и на самом деле там как бы зажечь либо свечку, либо там, что у вас под рукой есть, там зажигалку, то есть как бы обнести вокруг пакета этим огнем. Но можно это как бы образно сделать. То есть вы прожигаете, вы огнем всю эту как бы информационную составляющую сжигаете. После этого можно и передавать эти вещи. И вот здесь как раз можно еще и вспомнить, собрать в этот пакет все то, что вы раньше когда-то отдали. Все эти вещи образно тоже можно опять сложить в мешок и все это образно опять же провести вот эту процедуру, о которой я только что сказала. Ну и что касается ботинок вот этих вот, которые вы там выставляете, то тут лучше всего, конечно, огнем выжигать все это образно. Вот. Такое мое предложение. Как у тебя, какие мысли по поводу того, как очистить вещи от информации о владельце? Ну, у меня единственная какая информация, вот когда я свои вещи отдаю, я обычно складываю, ну, во-первых, постирать это, конечно, потом складываю все это в кучу и беру свечку, и просто я свечой и с молитвой, я считаю этого достаточно. Ну, здесь видишь еще какая может быть защита, при том, что мы отдаем вещи. Не надо отдавать вещи заведомо людям, которые какие-то плохие, агрессивные. Надо все-таки знать, кому ты отдаешь. Вот это вот все то, что в благотворительные фонды куда-то носят это все мешками, тоже очень-очень все сомнительно. Ну, не знаю, тоже такой спорный вопрос. Отдавать, конечно, нужно своим людям, которых ты знаешь, желательно внутри своей семьи, внутри своего рода, внутри своей родни. Оно ведь как было? Один ребенок поносит, другому отдаем. Тот поносит вещь еще в нормальном состоянии, следующий подрастает. И вещи вот так вот ходили по кругу, но они ходили среди своей родни, среди людей, которые заведомо тебе не пожелают ничего плохого. И даже как-то вот, наверное, приятно, когда ты одеваешь на себя вещь после своей сестры, сестра, допустим, старшая. Это же еще и можно как чувство родства, чувство единения использовать. Вот это вот, когда вот старшей сестры там вещи одеваешь или там старшего брата. Ну, вот такой вот у меня момент, такая мысль. Ну да, если как бы есть чувство благодарности, и ты знаешь, от кого оно идет, особенно, как ты говоришь, в семье, то, конечно же, это будет положительный энергетический обмен. А как еще вот человек может разбрасывать свою энергию? Первое, что приходит на ум, картинка парикмахерской. А, ну да, конечно, действительно, вот мы же часто, посещая парикмахерскую, не задумываемся о том, что мы оставляем там свои волосы, да, когда делаем какую-то стрижку, а также оставляем частички себя, делая там маникюр, педикюр. А вот волос, это на самом деле вот как раз и через волосы, и информации много мы своей оставляем, то есть мы оставляем, опять же таки, следы за собой, да, и очень многие люди об этом не знают. Вот я, например, вспоминаю картинку из детства, что мама моя, она волосы с расчески даже никогда не выбрасывала никуда, там ни в помойку, ни в унитаз, а собирала в мешочек. Я, правда, не помню, что она потом с ними делала, как-то я в те времена на этом не акцентировала внимание. А вот сегодня, сейчас, я уже как бы зная эти вопросы, я тоже собираю волосы с расчески. Мешочек не выбрасываю, и при случае я их сжигаю там либо в костре в каком-то, либо в бане там в топке, когда топится, можно тоже сжечь эти волосы. Вот. И стараешься, конечно, лучше маникюр-педикюр делать у знакомого лица, и лучше делать, я так думаю, на дому, не ходить в общественные там салоны красоты, а лучше, если уж вы хотите сделать маникюр, вызовите мастера на дом, чтобы не разбрасывать, опять же таки, не оставлять следов информационных о себе, как ты думаешь? Лена, да, я с этим согласна. Я хочу еще добавить вот по поводу волос, по поводу стрижки волос. Тоже я задавалась этим вопросом, почему именно вот волосам придается такое значение, и что подстриженные волосы не надо нигде оставлять. Потому что есть такая информация же о том, что волосы – это наши антенны, с которыми мы связываемся с космосом, с родом, кто с кем имеет связь. И по волосам к нам приходит информация, и волосы – это сила, которую дает нам род. И получается, что мы, обрезая, подстригая их в парикмахерской и вообще бросая там непонятно, куда это все девается, мы сами себя обессиливаем. И помощь рода, энергию космоса мы отдаем неизвестно куда. Ну да, конечно же, не нужно давать доступа к нашей энергии. И, между прочим, помимо сказанного, здесь еще, я думаю, стоит обратить внимание на то, что, как известно, там некоторые, скажем, темные там маги, даже и светлые, я так думаю, что для каких-то обрядов бывает так, что требуется частица человека, и такой частицей в первую очередь является волос человека, на который там можно что-то там сделать, да, даже в то же самое время навести какую-то порчу. Вот, либо там приворот устроить, и этим пользуются. Поэтому нужно быть и в этом плане очень аккуратными. Да, Татьяна? Ну да, мы с тобой говорили уже об этом, да. Все, что мы сегодня вот в последнем вопросе о вещах говорили, оно также относится еще и к домам, машинам, квартирам, то есть к недвижимости, к каким-то крупным таким уже вещам, в которых существует человек. Вот если, допустим, взять автомобиль, когда вы приобретаете подержанный автомобиль, вы должны знать о том, что вы, приобретая этот автомобиль, и также приобретаете ту информацию о бывшем владельце, который пользовался этим автомобилем до вас. То есть здесь применимы все те же технологии, то есть автомобиль тоже нужно изнутри очистить весь, очистить, чтобы не было никаких энергетических привязок по тем же технологиям, либо вы узнаете какие-то другие технологии, но делать это мы рекомендуем. То есть нужно избавляться от этих энергетических привязок. И хотелось бы еще в заключение нашей передачи пожелать нашим радиослушателям, чтобы они по возможности прислушались к тем рекомендациям, которые сегодня прозвучали, и прислушались осознанно, и по мере возможности выполняли то, что в их силах и понимании сегодня находится. Но, конечно же, это не значит то, что мы должны быть какими-то фанатами и жить в предрассудках, и всего бояться различных связей. Конечно, нужно здесь быть проще, но тот, кто информационно подкреплен, тот вооружен против того недоброго, что может происходить в окружении. Я благодарю всех радиослушателей за то, что они сегодня были с нами, и я думаю, что на этом мы можем закончить нашу передачу. Да, я надеюсь, что та информация, которую мы сегодня дали, будет радиослушателям полезна, и, может быть, кто-то захочет глубже изучить эту тему, потому что энергетический обмен, по сути, это все, чем мы занимаемся в этом мире на разных уровнях и с разной степенью осознанности. Может, для кого-то это будет как толчок или возможность пойти на ступеньку выше. Я на этом тоже благодарю радиослушателей за то, что они были с нами. Прощаюсь, до новых встреч. Пишите нам, пожалуйста, программу «Давайте поговорим». Народное славянское радио Елене и Татьяне. До новых встреч. До свидания. Страна.